Глава 4. Два черных меча. А затем рунные мечи Утешитель и Буревестник покинули места, на которых находились так долго. Буревестник оказался в правой руке Элрика, Утешитель в правой руке Иркуна. Эти двое стояли по разным концам пульсирующей пещеры. Сначала недолго смотрели друг на друга, потом на мечи в своих руках. Мечи пели. Их голоса были тихими, но вполне отчетливыми. Элрик легко поднял огромный клинок, повернул его туда-сюда, восхищаясь этой зловещей красотой. «Буревестник», — сказал он. Его охватил страх. Ему показалось, будто он родился заново, а вместе с ним появился на свет и этот рунный меч. Ощущение было такое, словно они никогда и не расставались. «Буревестник». И меч в ответ издал приятный стон и еще удобнее устроился в его руке. «Буревестник», — прокричал Элрик и прыгнул на своего кузена. «Буревестник!» И он был полон страха, невыносимого страха. И этот страх вызвал в нем какую-то безумную радость, дьявольское желание драться и убить своего кузена, вонзить меч глубоко в сердце Иркуна, отомстить, пролить его кровь, отправить в ад его душу. А потом, перекрывая звенящие голоса мечей и пульсирующую дробь пещеры, раздался крик Иркуна. «Утешитель!» И Утешитель встретил удар Буревестника и, отразив его, нанес ответный. Но Элрик отскочил в сторону и обрушил Буревестник на своего врага сверху и сбоку, отбросив на мгновение назад Иркуна с его Утешителем. Но и следующий удар Буревестника был встречен. И следующий. Если силы противников были равны, то равны были и силы мечей, которым, как казалось, передалась ненависть их владельцев. Лязг металла о металл превратился в безумную песню мечей. Это была ликующая песня, словно они радовались тому, что снова наконец-то ведут бой, пусть и друг против друга. Элрик едва видел своего кузена, принца Иркуна, лишь изредка перед ним мелькало его темное безумное лицо. Все внимание Элрика было целиком поглощено черными мечами, потому что ему казалось, будто мечи сражаются между собой за приз в виде жизни одного из противников, а может и обоих. Вражда Элрика и Иркуна меркла в сравнении с враждой мечей, словно бы наслаждавшийся возможностью сойти с схватки после многих тысяч лет бездействия. И это наблюдение навело Элрика, который теперь сражался не только за жизнь, но и за душу, на мысль о характере его ненависти к Иркуну. Да, он убьет Иркуна, но не по воле другой силы, не для того, чтобы доставить удовольствие этим зловещим мечам. Острие Утешителя мелькнуло перед его глазами, но Буревестник снова отразил удар. Элрик больше не сражался со своим кузеном. Он сражался с волей двух черных мечей. Буревестник рванулся к открывшемуся на мгновение горлу Иркуна. Элрик ухватился за меч и оттащил его назад, сохранив жизнь кузену. Буревестник жалобно застонал, как собака, которой не дали укусить забравшегося в дом чужака. Стиснув зубы, Элрик процедил. «Я не твоя марионетка, рунный меч. Если мы должны быть вместе, то пусть наше единство будет основано на взаимопонимании». Меч, казалось, заколебался, потерял бдительность, и Элрик с трудом отразил неистовую атаку Утешителя, который словно почувствовал свое преимущество. Элрик вдруг ощутил, что энергия потекла через его правую руку, наполняя тело силой. Это мог сделать только меч. Теперь ему не нужны были его снадобья. Теперь он никогда больше не будет испытывать приступы слабости. В бою он будет побеждать, в мирное время править, как могущественный властелин. Он сможет путешествовать один, не опасаясь за свою жизнь. Меч словно бы напоминал ему обо всем этом, отражая одновременно атаку Утешителя. Но что меч потребует взамен? Элрик знал. Меч сказал ему об этом без всяких слов. Рунному клинку необходимо сражаться, потому что таков был смысл его существования. Буревестнику нужно было убивать, потому что это давало ему энергию, жизни и души людей, демонов, даже богов. На мгновение Элрик замер в нерешительности, и в этот момент его кузен издал пронзительный крик и устремился на него. Утешитель скользнул по шлему, отбросив Альбиноса назад. Тот упал и увидел, как Иркун перехватил свой стонущий черный меч двумя руками, чтобы вонзить его в тело своего кузена. Элрик понял, что не может смириться с такой судьбой, чтобы его душа была взята Утешителем, чтобы его силы питали принца Иркуна. Он стремительно откатился в сторону, поднялся на одно колено, повернулся и поднял Буревестник одной рукой в кольчужной рукавице за клинок, а другой за рукоятку, чтобы отразить сильнейший удар принца Иркуна. Два черных меча взвизнули, словно от боли, задрожали, излучая черноватое сияние, которым они истекали, как истекает кровью человек, пронзенный множеством стрел. Элрика, по-прежнему стоявшего на коленях, отбросила в сторону от этого сияния. Он хватал ртом воздух и обшаривал глазами пещеру в поисках исчезнувшего из вида Иркуна. Элрик услышал, как буревестник снова заговорил с ним. Если Элрик не хочет умереть от утешителя, то он должен согласиться на сделку, которую предлагает ему черный меч. «Иркун не должен умереть», — сказал Элрик. «Я не стану его убивать, чтобы доставить тебе удовольствие». И тут из черного свечения возник Иркун. Он рычал, как безумный, размахивая мечом. И опять буревестник ринулся к незащищенному месту на теле Иркуна, и опять Элрик удержал его, и Иркун получил лишь царапину. Буревестник бился в руки Альбиноса. Элрик сказал: «Ты не будешь моим хозяином». И буревестник, словно бы понял, успокоился, как бы смирился. Элрик рассмеялся, решив, что теперь рунный меч в его власти и с этого момента будет подчиняться ему. «Мы разоружим Иркуна», — сказал Элрик. «Мы не будем его убивать». Альбинос поднялся на ноги. Буревестник двигался молниеносно, словно острие рапиры. Он отражал удары, делал ложные движения, нападал. Иркун, который только что чувствовал себя победителем, с рычанием отступал, торжествующая улыбка исчезла с его мрачного лица. Теперь буревестник действовал заодно с Элриком. Он совершал выпады, нужные Элрику. И Иркун, и утешитель были словно обескуражены таким поворотом событий. Утешитель, казалось, кричал в недоумении, не в силах понять поведение брата. Альбинос нанес удар по правой руке своего кузена. Пронзил одежду, пронзил плоть, пронзил сухожилия, пронзил кость. Хлынула кровь. Рука Иркуна покрылась красным. Кровь залила рукоятку меча. Скользкая кровь ослабила хватку принца. Он уже не мог, как прежде, держать свой рунный меч. Он взял его в обе руки, но все равно не мог удержать его крепко. Элрик тоже взял буревестник обеими руками. Неземная сила наполнила его тело. Сильнейшим ударом обрушил он буревестник на утешителя в том месте, где лезвие переходило в рукоять. Рунный меч выпал из руки Иркуна и заскользил по полу пульсирующей пещеры. Элрик улыбнулся. Он подчинил волю своего меча своей воле, а кроме того, сумел победить меч-близнец. Утешитель ударился о стену пульсирующей пещеры и замер на несколько мгновений. Словно бы стон вырвался из потерпевшего поражения меча. Высокий вопль наполнил пульсирующую пещеру. Чернота затопила призрачный розовый свет и погасила его. Когда свет вернулся, Элрик увидел лежащие у его ног ножны. Ножны были черные, той же зловещей работы, что и рунный меч. Элрик увидел Иркуна. Принц стоял, рыдая на коленях, глаза его рыскали по стенам пещеры в поисках утешителя. Он с испугом взглянул на Элрика, понимая, что сейчас должен умереть. «Утешитель!» – безнадежно позвал Иркун. Он знал, что его последний час наступил. Утешитель исчез из пульсирующей пещеры. «Твоего меча нет», – спокойно сказал Элрик. Иркун заскулил и пополз ко входу в пещеру. Но вход сузился до размера монетки. Иркун зарыдал. Буревестник дрожал. Он жаждал заполучить душу Иркуна. Элрик сутулился. Иркун торопливо заговорил. «Не убивай меня, Элрик. Только не этим рунным мечом. Я сделаю все, что ты скажешь. Я готов умереть любым другим способом». Элрик сказал. «Мы жертвы заговора, кузен. Игры, разыгранной богами, демонами и одушевленными мечами. Они хотят, чтобы один из нас умер. Я подозреваю, что они больше хотят твоей смерти, чем моей. И по этой причине я не убью тебя здесь». И он подобрал ножны и убрал в них буревестник. Тот моментально успокоился. Элрик снял свои прежние ножны и оглянулся в поисках меча Обыка, но и его нигде не было. Альбинос отбросил старые ножны и пристегнул новые к поясу. Он положил левую ладонь на рукоять буревестника и не без жалости посмотрел на существо, которое было его кузеном. «Ты червяк, Иркун. Но твоя ли это вина?» Иркун недоуменно посмотрел на него. «Любопытно. Если бы ты получил все, что хотел, то перестал бы быть червем». Иркун поднялся на колени. В его глазах блеснул лучик надежды. Элрик улыбнулся и глубоко вздохнул. «Ну что ж, посмотрим», — сказал он. «Ты должен разбудить Симарил». «Я подчинюсь тебе, Элрик», — сказал Иркун смиренным тоном. «Я разбужу ее, вот только...» «Ты не можешь разрушить эти чары?» «Нам не выйти из пульсирующей пещеры. Время ушло». «Как это?» Я не знал, что ты последуешь за мной, и думал, что потом смогу без труда прикончить тебя. Но теперь время прошло. Вход можно удерживать открытым только малое время. Он пропускает любого, кто пожелает войти в пульсирующую пещеру, но никого не выпускает, когда действие колдовства заканчивается. Я потратил столько сил, чтобы узнать это колдовство. «Ты растратил всего себя на пустяки», — сказал Элрик. Он подошел ко входу и заглянул в него. С другой стороны ждал Рокхир. Лицо красного лучника выражало беспокойство. Элрик сказал ему: «Воин-жрец из Фума. Похоже, мы с моим кузеном оказались здесь в ловушке. Пещера не выпускает нас». Элрик потрогал рукой теплое и влажное вещество, из которого состояла стена. Она подалась лишь чуть-чуть. «Ты можешь либо присоединиться к нам, либо вернуться назад. Если присоединишься к нам, то разделишь нашу судьбу». «Но если я вернусь, то моя судьба тоже будет не лучше», — сказал Рокхир. «Есть у вас хоть какие-то шансы?» «Всего один», — ответил Элрик. «Я могу вызвать моего покровителя». «Владыку хаоса?» — лицо Рокхира перекосило гримаса. «Именно», — сказал Элрик. «Я вызову Ориоха». «Ориоха? Что ж, ему нет дела до беглеца из Фума. Так что ты выбираешь?» Рокхир сделал шаг вперед. Элрик отошел назад. В отверстии снова появилась голова Рокхира, потом его плечи, а потом и весь он целиком. Вход за ним тут же сомкнулся. Рокхир выпрямился и, отвязав тетиву от лука, расправил ее рукой. «Я согласился разделить твою судьбу. Поставить на карту все, лишь бы выбраться из этого измерения», — сказал красный лучник. Он с удивлением посмотрел на Иркуна. «Твой враг все еще жив?» «Да». «Ты воистину милосерден». «Возможно. Или упрям. Я не хочу убивать его только за то, что какие-то потусторонние силы сделали его в своей игре пешкой, которую я должен убить, если одержу победу. Я еще не полностью принадлежу владыкам высших миров и никогда не буду принадлежать, пока во мне остается хоть капля воли, чтобы противиться им». Рокхир ухмыльнулся. «Я разделяю твой взгляд на мир, хотя и не уверен в том, что он отражает истинное положение вещей. Я смотрю, ты завладел одним из этих черных мечей. А нельзя ли им прорубиться наружу?» «Нет», — сказал Иркун со своего места у стены. «Вещество, из которого сделаны эти стены, не поддается никакому воздействию». «Я поверю тебе», — сказал Элрик, «потому что не собираюсь часто пользоваться этим мечом. Сначала я должен научиться управлять им». «Значит, придется вызвать Ориоха», — вздохнул Рокхир. «Если только это возможно», — сказал Элрик. «Он наверняка уничтожит меня», — сказал Рокхир, глядя на Элрика в надежде, что Альбинос опровергнет это утверждение. Вид у Элрика был мрачный. «Возможно, мне удастся заключить с ним сделку. А еще это будет проверкой». Элрик повернулся спиной к Иркуну и Рокхиру. Сосредоточившись, он послал мысленный зов сквозь огромные расстояния и сложные лабиринты и воскликнул. «Ориох! Ориох! Помоги мне, Ориох!» Он почувствовал, что что-то слушает его. «Ориох!» Что-то шевельнулось в тех местах, куда направлялась его мысль. «Ориох!» И Ориох услышал его. Элрик знал, что это Ориох. Рокхир испустил испуганный крик. Взвизгнул в страхе и Иркун. Элрик повернулся и увидел. У дальней стены появилось что-то отвратительное. Оно было черно и грязно. Оно пускало слюни, и его форма была невыносимо зловещей. Неужели это был Ориох? Как такое возможно? Ведь прежде он был прекрасен. Но, возможно, подумал Элрик, такова истинная внешность владыки хаоса. В этом мире, в этой пещере Ориох не мог ввести в заблуждение тех, кто смотрел на него. Но вдруг эта форма исчезла, и вместо нее появился прекрасный юноша с древними глазами. Он смотрел на трех смертных. «Ты завоевал меч, Элрик», — сказал Ориох, не обращая внимания на остальных. «Поздравляю! И ты пощадил жизнь своего кузена. Почему?» «Причин несколько», — ответил Элрик. «Но, скажем, он должен оставаться живым, чтобы разбудить Симарил». Лицо Ориоха помрачнело на мгновение, загадочная улыбка пробежала по нему, и Элрик понял, что избежал ловушки. Если бы он убил кузена, разбудить Симарил было бы невозможно. «А что делает с тобой этот маленький предатель?» Ориох холодно глянул на Рокхира, который изо всех сил старался не спасовать перед владыкой хаоса и не отвел взгляда. «Он мой друг», — сказал Элрик. «Я заключил с ним договор. Если он поможет мне найти черный меч, то я возьму его с собой в наш мир». «Это невозможно. Рокхир сослан сюда. Таково его наказание. Он вернется со мной, сказал Элрик. Он ослабил крепление ножен и вытащил из них буревестник, выставил меч перед собой. Или я не возьму этот меч, и тогда мы все втроем останемся здесь навсегда. Это неразумно, Элрик. Подумай о своих обязанностях. Я уже подумал. Таково мое решение. На спокойном лице Ореоха появилось гневное выражение. Ты должен взять с собой этот меч. Такова твоя судьба. Это ты говоришь. Но я знаю, что этот меч может принадлежать только мне. Он не может принадлежать тебе, Ореох, иначе ты бы уже давно завладел им. Только я или другой смертный вроде меня может вынести его из пульсирующей пещеры. Разве не так? Ты умен, Элрик из Мелнибане, с ироническим восхищением сказал Ореох. Ты вполне подходишь для того, чтобы служить хаосу. Отлично. Пусть этот предатель отправляется с тобой. Но пусть он поостережется. Владыки хаоса мстительны. Рахир сиплым голосом произнес. Я слышал об этом, владыка Ореох. Ореох не обратил внимания на слова лучника. В конечном счете, судьба этого типа из Фума не имеет никакого значения. А если ты хочешь пощадить жизнь своего кузена, так тому и быть. Это ничего не решает. У судьбы может быть несколько лишних нитей в ее пряже, но цель при этом останется неизменной. Хорошо, сказал Элрик. Выведи нас отсюда. Куда? В Мелнибане, если ты не возражаешь. Улыбаясь почти ласково, Орех посмотрел на Элрика и потрепал его по щеке мягкой рукой. «Ты, несомненно, самый милый из моих рабов», — сказал владыка хаоса, внезапно вырастая вдвое. Раздалось журчание. Послышался звук, напоминающий рев моря. Элрик ощутил приступ жуткой тошноты. В мгновение ока все трое оказались в большом тронном зале Эмрира. В зале было пусто, только в одном углу клубилась какая-то черная тень, но и она вскоре исчезла. Рахир пересек зал и осторожно уселся на нижние ступени, ведущих к рубиновому трону. Иркун и Элрик не двинулись с места. Они смотрели в глаза друг другу. Потом Элрик рассмеялся и похлопал по ножнам, в которых покоился меч. «А теперь, кузен, ты должен выполнить свое обещание. И тогда я тебе сделаю одно предложение». «Мы как на рынке», — сказал Рахир. Он сидел, подперев голову локтем и изучая перо на своей алой шапке. Сплошные сделки.